Я вновь наклонился к сундуку, и как следует порывшись, достал ее. Вот она, картонка формата А5, карточка авантюриста. Интересно, изменилось ли в ней что-нибудь? Посмотрим. Имя, Вайсбури рожденный, ранг, 34 низкий. Принадлежность, гильдия Сардак, класс, наемный убийца, звезда саботажа, М.Ч. Я же жулик, по крайней мере был раньше. Что произошло? Почему все так? Хотя, я знал ответ на этот вопрос. Авантюристы не убивают людей и других авантюристов, если этого не требует профессия, как в случае с Латифой. Да и то, она сама прекрасно понимает, что не совсем актуально. Теперь переквалифицируется на охотника за монстрами. Блин, ладно, это не должно омрачать меня. Надо не грустить, а делать. Ибо самая страшная проблема современных людей – опускание рук. Что там? Скромно поинтересовалась Миранда. Да так, ничего особенного. Ты чего, Вайс? Расскажи, нам же интересно. Глаза Монго горели от любопытства. Я протянул им карточку. А во, наемный убийца, с удивлением произнесла Миранда. Но это же только в случае, если убиваешь людей и других авантюристов. Продолжил за нее Монг. Это, я напрягся. Мне не хотелось портить отношения с ребятами из-за дурацкого класса. Ахахаха. Да вы с Латифой прям два сапога пара. Жених и невеста. Монг весело рассмеялся. Миранда же широко улыбнулась. Фух. Конечно, не есть хорошо, что они так просто на это отреагировали. Но и неплохо, что не начались эти сопли и слезы. Что за шум? В комнату вошла Латифа в сверкающих латах. На ее щеках был румянец. Скорее всего, она подслушивала. Да ничего, мы тут просто ваше сходство обсуждаем, госпожа Латифа, виновато опустив глаза, ответил Монг. Ага, нам не до шуток. Собираемся в холле. Карл в большой беде, и времени у нас совсем мало, произнесла эльфийка и, схватив ребят за шкварники, потащила за собой. Эх, молодость. Хотя, погодите, о чем это я? Не время сейчас мечтать. Я вытащил коробочку и, открыв, взглянул на кристалл. Сердце разума, значит, ладненько. Быть может, ты покажешь мне все секреты этого мира, но это не сейчас. Я спрятал коробочку в сундуке, одел доспех, оставленный Латифой, и направился к выходу. Здоровяка надо вытаскивать, а не то в компании толпы эльфиек точно себе весь писюн и затрет. Лес у подножия Парнарских гор. Марселита вот уже 3 дня бродила по лесу в поисках своего волколака. Она встретила много эпичных личностей, даже того треклятого медведя, который ударил ее по голове, но ее любимого монстра и след простыл, и девушка бы совсем отчаялась, как вдруг увидела на коре кусочек знакомой черной шерсти. Зрачки Марселиты расширились, а сердце забилось быстрее. Она схватила кусочек и принюхалась. Это он, запах Алктага. Марселита не спутала бы его ни с чьим другим. Включив волчье зрение, она увидела желтые следы на земле. Ага, значит, волколак ушел вглубь леса. Девушка с радостью побежала по этим меткам. Увы, она была так увлечена, что даже не заметила, как над ней начал сгущаться темный дымок. Марси бежала дальше, пока не почувствовала аромат соленой воды. Что это? До моря еще далеко. Приглядевшись, она увидела небольшую полянку, укрытую камнями. Над ней возвышался столб белого пара. Источник, с удивлением произнесла девушка, и, подойдя еще поближе, с ужасом обнаружила непристойнейшую картину. На бортике сидел Алктаг с закрытыми глазами, а в воде, чуть ниже его, обнаженная нимфа и наглаживала его вздутое достоинство. Сердце Марселиты обуяло ревность и дикая ярость. Да как эта блондинка смеет трогать член ее любимого волколака? Разум помутился. Марси вытащила ятаган и направилась к парочке. «А, Марселита!» С ужасом воскликнул Алктаг и попытался прикрыть нескромные чресла. «Что ты тут делаешь? Я у тебя то же самое хотела бы спросить», — прорычала Марсини своим голосом. «Погоди, ты же бросила меня, и вообще, что с твоими глазами? Они чернее ночи. Милый, кто эта курва?» — недовольно спросила блондиночка. «Я тебе сейчас башку отхуярю, мразь», — прорычала обезумевшая Марси и, замахнувшись ножом, полетела на нимфу. 20 минут спустя, все тот же горячий источник. «Так нечестно, я первая буду его сосать». «Нет, я». «Ты уже свое насосала, девчонки, давайте жить дружно». «Ах, Алктаг, ты такой душка». Две обнаженные девушки прижались к мохнатому телу волколака. Кто бы мог подумать, что четкий удар в лоб может превратить ревность в самую настоящую страсть. Хентай спешил 4. Темный библиотекарь, 18. Горячий источник Эхида. После того, как девочки окончательно расслабились и улеглись на могучую грудь волколака, Пошли разговоры. «Послушай, Стрифи», — вдруг произнесла Марселита, — «а почему тебе нравятся волколаки?» «Ох, если честно, то это была любовь с первого взгляда. Понимаешь, он пришел, когда меня держали в заточении, такой могучий и крутой, а затем спас меня, ни минуты не колебался. Представляешь?» Взгляд нимфы горел. «Здорово. Ну а ты?» «О, у меня долгая история». Марси провела кончиками пальцев по накачанной мускулатуре Элктага. «Вам, наверное, не понравится». «Да ладно тебе, мы с удовольствием послушаем». Волколак повернул голову к девушке. «Ну ладно, все же, наверное, слышали про восточное княжество Легиме. Я там работал много лет назад», — пожав плечами, произнес волколак. «Правда?» Марси удивленно посмотрела на Элктага. «И кем же? Уже и не припомню. Давно было дело. Рассказывай свою историю». «Ух, в общем, дело было так. Воспоминания Марселиты. Совсем молодая княжна Марселита фон Хамхеймер, что совсем недавно отпраздновала свое совершеннолетие, прогуливалась по широким коридорам крепости Планерс, одной из главных крепостей князя Виконта фон Хамхеймера. Тут был шикарный сад, что отличался от других редкими породами деревьев и кустарников, а также великолепная библиотека. Княжна просто обожала читать книги. Они уносили ее в совершенно новый мир, что сильно отличался от реального. И сейчас она все так же направлялась в обитель книг. Больше всего ей нравились любовные романы. Да, где серьезная и сильная девушка на людях тает, словно свеча в сильных и крепких руках возлюбленного. Частенько читая про коитус, Марси тайком мечтала попробовать все это в реальной жизни. Уж очень ее заводили эти тексты про секс. Увы, Марси не очень хорошо ладила с людьми. Все женихи, что приезжали свататься, казались слишком самовлюбленными и до безобразия приличными. А как же рассказы про пошлых принцев, что толпами сношают служанок? Где эти рыгающие и пердящие садисты, что пронзают вонючими членами дамские глотки? Нет, принцы все, как один, боялись женщин. Марсиане боялись еще больше, ибо девочка с самого детства ненавидела сдерживаться в выражениях. Выросшая с отцом, она переняла от него много непотребщины. Поэтому многих высокопоставленных лиц подобный лексикон смущал. Но это не суть. В крепости не было того, кто мог бы открыть ей мир большого и грязного секса. Кстати, она уже сорвала свою вишенку огурцом, да и частенько практиковала секс с этим чудесным овощем. Но этого Марси было мало. Ей хотелось чего-то настоящего, страстного и безумного. И вот, в очередной раз она сидела в библиотеке, зачитываясь новым любовным романом. И вот, сэр Крауберг поставил Люсиль раком и жадно вошел в ее лоно наслаждений. Бедная девочка застонала от сжимавших ее чувств. Марси поняла, что начала намокать. Аккуратно положив книгу на стол, девушка сбегала до уборной и сняла трусики. Бежать в комнату, дабы одеть новые, ей не хотелось. Да и к тому же, кто ее тут заметит? Подол сарафана слишком длинный, да и никому особо то. Особи мужского пола наклоняли взгляды при встрече. Марси вернулась на свое место. Увы, книга была слишком маленькая и закончилась быстро. Девушка фыркнула и, пододвинув лестницу, полезла на верхний стеллаж. «КХМ, КХМ!» — вдруг прокашлялся хрипловатый голос. Марси посмотрела вниз и чуть не обомлела. Рядом с лестницей стоял жуткий монстр в белоснежной рубашке и красных штанах. На его носу красовалась пенсне. «Молодая леди, вам помощь, а вы кто?» «Меня зовут Олаф Ктагинсон. Я волколак из Алланиса, новый библиотекарь». «Библиотекарь не человек, ага. Так уж вышло, что я знаю больше книг, чем все остальные претенденты. Вы не обращайте внимания на мой внешний вид. В душе я добрый. Помощь вам спустится?» «А, нет, спасибо. Что читаете?» «Да вот», — Марси стеснялась признаться, что читает любовные романы про секс. «Приключенческая литература. Вот, Дизи любит сверху от Евгильвания Бергерутти, Хэймэм». Алаф улыбнулся. «Да, вне всяких сомнений, приключения там есть, но они в основном постельного характера. Такая литература рекомендуется девушкам постарше. Отдайте мне книгу». «Нет», — Марси прижала книжицу к груди. «Я хочу почитать, но вам не стоит». «Ой», — Алаф прикрыл глаза, ибо возникший из коридора сквозняк немного распахнул подол сарафана. Покрасневшая и пристыженная Марси полетела вниз, но волколак быстро сориентировался и поймал девушку. «Вы в порядке?» «Нет, господи, прошу, простите меня, я и подумать не мог, что...» Алаф осекся. «Что княжна ходит без трусов?» На глазах Марси навернулись слезы. «Нет, нет, я не это хотел сказать. Знаете что, давайте, «Давайте я не буду забирать у вас эту книгу, и мы просто забудем о случившемся». «Хорошо, я не согласна. Тогда давайте я вам буду рекомендовать еще подобные книги». «А, хорошо, но учтите, я их много перечитала. Подсуните подростковое говно, все расскажу отцу». «Да, я вас понял». Алаф опечаленно вздохнул и поставил девушку на ноги. «Извините, можно один нескромный вопрос? Всего один. Я лишь библиотекарь, но прочитал немало книг по травам. Если вам трет белье, можно приложить размятый цветок санрапира». «Пошел вон». «Да, простите, княжна». Алаф откланялся и поспешил удалиться во свояси. «Да кто он вообще такой? Что себе позволяет?» Девушка нахохлилась и направилась в свою комнату. «Все же, порой пробежать пару лишних метров и одеть исподнее – правильное решение». Алаф каждый день приносил под дверь молодой княжны развратные книжки. А Марси вдруг замучил один вопрос. Ей давно не нравились ее нижние губы. Она искренне считала, что с ними что-то не так, но все врачи заявляли, что у нее там все нормально. Но правду ли они говорили? «Коль боишься высокопоставленных персон, то излезьте все, что угодно сказать можешь». Марси подумала, что Алаф все равно узрел, что хотел. Может быть, он скажет ей правду? Выбежав из комнаты, она прибежала в библиотеку. «Алаф, я должна тебя кое о чем спросить. Не понравились книги, княжна?» Волколак сглотнул и скрестил могучие пальцы. «Нет, дело не в книгах, они все потрясающие. Я хотела спросить про тот раз». «Какой раз?» «Ну тот, когда мы первый раз встретились. И чего с тем разом? Ты видел?» «Что видел?» «Их». «Видел?» «Их?» «Кого их?» «Алаф, мать твою, не притворяйся идиотом. Мои нижние губы видел?» «Нет». «Что вы, врун? Несчастный волчий лгун. Княжна, прошу, не кричите». «Буду». «Ты врешь мне. Ты плохой библиотекарь». «Ладно, скажу честно, видел, но в общих чертах. Знаете ли, я прочел слишком много книг, и зрение у меня не ахти. Тогда, как ты понял, что я без трусиков?» «А, чертов волколак, ваша скорость невероятна. Я читала про таких, как ты. Боюсь, большинство моих сородичей больны безумием, княжна. Я же воспитывался среди людей, поэтому не обессудьте». «Тогда скажи». Марси уселась на стол. «А у тебя был опыт с девушками?» «Опыт с девушками?» Алаф напряженно сглотнул. «Это личный вопрос. Так был или нет? Отвечай». «Хорошо, был». «И как это?» «Что?» «Ну секс. Как он тебе?» «В принципе, ничего так». «Хорошо. А сколько женщин у тебя было?» «Вот на это я точно отвечать не буду. Простите, княжна, но у меня еще есть капля мужской гордости». «Много?» «Достаточно. Тогда скажи, ты же видел другие половые губы, надо полагать». «Скажи, у меня они нормальные, мне-то откуда знать, я же не разглядывал». «Ладно». Марси резко сняла трусы и задрала подол платья. «А так, а, хорошо видно, господи, боже, княжна, что вы творите?» Волколак отстранился. «Смотри, не буду, это приказ княжны». «Ох, как трудная девушка, что-то не нравится». «Нет, нет, что вы?» Алаф придвинулся и посмотрел на девушку. «Что скажешь, очень красивые, прям, такие, как надо». «Отлично, тогда, чтобы нам быть в равных условиях, покажи мне свой». «Чего показать?» Волколак с ужасом встрепенулся и схватился за сердце. «Не шутите так, княжна, а ну показывай свой инструмент, быстро», приказала Марси. «Вы уверены, меня потом не повесит? Если ты не покажешь, то точно повесит». «Давай», более настойчивее произнесла девушка. «Ох, попадет мне за эти ваши капризы». Алаф встал и, расстегнув ширинку, приспустил штаны и вытащил свой агрегат. «А-а-а-а». Марси тут же подошла. «Живой член», пронеслось у нее в голове. «Не стойте так близко, я чувствую ваше дыхание. А это вся длина? Очевидно же, что нет. Покажи». «Хочу увидеть во всю длину». «Ну уж нет, я так не могу». «Хорошо». Марси опустилась перед волколаком на колени и ткнула член пальцем. Тот сразу начал пульсировать и увеличиваться в размерах. «Во!» Пошла реакция. «Княжна, не увлекайтесь. Интересно, а что будет, если я обхвачу его рукой?» «Не надо». «Опля!» Марси схватила член и крепко сжала его. Он пульсировал в ладошке и продолжал увеличиваться. «Княгиня, вы заходите слишком далеко». «Нет, я захожу туда, куда захочу». «Нельзя, нельзя так. Пока я хочу, можно». Марси понюхала увеличивающийся член. Он пах спертостью и мужчиной. Вены продолжали пульсировать, и вот, пушка наконец поднялась. «Княгиня, ваше лицо слишком близко». «Ага». Девушку словно гипнотизировала сама ситуация. Она приблизилась и, вытянув губы, поцеловала головку. Внутри Марси тут же взорвалось несколько тысяч вулканов. Трусики насквозь промокли. Девушка поняла, тормоза окончательно покинули ее. Она обхватила губками толстый ствол и начала посасывать. Ее так увлек процесс, что она даже не заметила, как Олаф положил мощные ручища на ее голову и начал помогать себе. Спустя мгновение, он просто жестко трахал ее в рот, растягивая глотку. Марси было больно, но затем она поняла, что получает от этой боли невероятный кайф. Олаф увеличил темп, и, уткнув ее носом в свои лобковые волосы, начал изливаться прямо в глотку. Желудок девушки наполнился до отказа, на глазах выступили слезы. Волколак смотрел на нее диким взглядом, он высунул язык, а из клыкастой пасти капала слюна. Вот он, настоящий трахмонстр. Простите, я не смог удержаться, выдохнул Олаф. Его член продолжал стоять, несмотря на оргазм. Я тебе этого так не оставлю, чертов маньяк. Вытерев губы и подбородок от спермы и слюней, Марси нагло спихнула со стола книги и документы, а затем легла и, раздвинув ноги, отодвинула в бок тонкую полоску трусиков. Что, вы хотите, чтобы я? Волколак был в шоке. Давай, а ну быстро подошел, я хочу твой член внутри себя, хочу, чтобы ты растянул меня, давай, прошептала Марси, погружаясь в сексуальное опьянение, что постепенно перерастало в угар. Как скажете. Волколак вновь сделался совершенно безумным. Сперва головка его толстого члена, сильно раскрыв половые губы, протиснулась внутрь. Монстр надавил и весь полностью зашел в Марси. Девушка закричала, но Элов тут же закрыл ей рот рукой. Марси показалось, что внутри нее булава. Ей было дико больно, она пыталась сопротивляться, но пути назад не было. Олаф жестоко сношал ее прямо на столе. Сперва она ничего не понимала от боли, а затем ничего не понимала от удовольствия. Девушка кончала каждую минуту. В итоге, вся изнеможенная, она просто повисла на Олафе. Монстр сделал финальное движение и опустошил свои яйца прямо внутрь Марси. Теперь они похожи на цветок, вытащив член, произнес волколак, глядя, как из развороченных покрасневших врат вытекает белая струйка спермы. Ох, мне так хорошо, господи, я так счастлива. Марси хотела заплакать от счастья, но тут же вырубилась. Затем они начали частенько встречаться с Олафом. Они делали это везде, пока садовник не спалил их. В общем, князь назначил за Олафа приличную сумму денег, и куда скрылся темный библиотекарь, никто не знал. Как-то так, произнесла Марси. И где он теперь, никто не знает. А как его звали? Переспросил Алктак. Олаф Ктагинсон. Чем-то похоже на твое. Марси застыла. Имя это. Я, пожалуй, пойду. Стоять. Олаф, мать твою. Так все это время, это был ты. Ну что поделать. Пришлось взять псевдоним. Одну часть от имени, а вторую от фамилии. Вот и получилось. Виновато улыбнувшись, произнес волколак и резко выскочил из бассейна. Ребята, это так романтично. Вы встретились спустя много лет. Мечтательно выдохнув, произнесла Стрифи. Ах ты скотина. Я плакала, ревела 3 месяца, как ты сбежал. Чуть вены себе не порезала. Стала падкая на волков, и все из-за тебя. Ненавижу. Княжна, простите меня, просто я не устоял, учуяв ваш запах. Ублюдок. Ненавижу. Ненавижу. Ребята, не ссорьтесь. Давайте устроим веселый романтический групповичок. Нимфа, невинно хлопая ресницами, бежала за взбунтовавшейся парочкой. Ох уж эти красные нити судьбы. Порой, они могут тебя задушить. Глава 274. Парад ночных кошмаров. Часть 1. Планета Земля. PC3 510 072 000. Вашингтон, DC. Огромная луна освещала острые шпили офисных небоскребов, а парочка агентов стилет, что зашли уже слишком далеко, собирались приступить к заданию. Блин, Мусуни, но это же смешно. Толик сопротивлялся из последних сил. Она раскусит, что это подставная утка. Конечно, раскусит, но так будет намного веселей. Усмехнулась Мусуни, затягивая на шее Толика бабочку. Ты представляешь, как она обрадуется, увидев тебя в смокинге. Ну прям русский Джеймс Бонд, жирный Джеймс Бонд. Она на это не поведется. Поведется, вот увидишь. Все американские агенты искренне уверены в том, что русское быдло очень стереотипичное. Мы же для них дураки, которые пьют водку и играют на балалайках. Ты забыла про медведей. Точно, у нас у всех есть медведи. Готово. Мусуни оценивающе взглянула на Толика. Ну прям мачо. Почему ты раньше не одевал костюмы? Потому что смотрюсь в них, как типичный злодей из комиксов про Бэтмена. Ты про пингвина? Не, Он страшнее», — хихикнула девушка. «Ну все, агент, в бой. А мне обязательно устраивать все это представление? Моя специализация — уничтожение противника женского пола своим обаянием. Я не люблю все эти прыжки. Придется полюбить. Давай, от нас зависит жизнь сказочного попаданца. Если мы не отправим ему подмогу, то, скорее всего, его убьют. Его уже убили. Да, есть такая вероятность. Но приказы руководства не обсуждаются. Давай». Мусуни размахнулась и шлепнула Толика по попе. «Ладно», — агент вытащил кошку с крюком и выстрелил в одну из балок. Снизу была толпа американских агентов ЦРУ, которые искренне верили в тупость русских. Да, эти русские агенты настолько идиоты, что смогли без особых проблем обмануть все системы безопасности и проникнуть на закрытое мероприятие. Верх тупости. Толик подергал за веревку. «Мне точно прыгать?» «Да, только сильно не ори. Тебя должна заметить только Синтия. И да, чуть не забыла. Наушник и микрофон. Если почувствуешь, что она опять хочет заняться с тобой грязными делишками, скажи мне, ёж намылился. Понял?» «Ага». Толик пристегнул микрофон и вставил микронаушник в ухо. «Ладно, я полетел. Давай, Карлисончик, дорогой. Родина тебя не забудет. Фух, сейчас я прыгну на гараж. Значит, космос будет наш, Джеронимо». Толик оттолкнулся и словно Тарзан полетел вниз. Немного не подрасчитав, он врезался в металлическое перекрытие. Агенты внизу продолжали разговаривать о своем. Похоже, им было плевать, что по потолку лазит маленький и толстый человек-паук. «Она, смотри, смотрит», — пропыхтел Толик в микрофон. «Нет». Мусуня вытащила маленький бинокль и вгляделась в толпу. «Она беседует со своим начальником. Они так мило что-то обсуждают. Послушай, Толик, если ты не поторопишься, то он уведет ее к себе. Пироженка достанется другому. Черт». Внутри Толика включился ревнивый кабан. Даже зная, кто такая второй лейтенант Керби, он включил все свои феромоны привлекательности на 100%. Нажав на спуск, он медленно начал опускаться. «Толик, мать твою, что ты делаешь?» — прошипела Мусуни. «Жертвую собой», — выдохнул Толик и, показав большой палец, скрылся в толпе агентов. «I'll be back, Толик. Ох, они подумали, что ты аниматор. Я на это и рассчитывал», — выдохнул агент и, перекувыркнувшись, вытащил Макаров с глушителем. Обрадованные агенты тут же зааплодировали. Толик сделал пару неуклюжих движений в стиле Бонда и направился к туалету. «Есть», — прошептала Мусуни. Рыбка клюнула. «Ты молодец, конечно. Кто поверит, что агент-стилет из России мог спокойно залезть в гущу агентов ЦРУ?» — фыркнул Толик и спрятался в туалете. Он открыл ближайшую кабинку и принялся ждать своей участи. Дверь скрипнула. «Хауни, Хауни, ты здесь? Простите, вы ошиблись», — на идеальном английском ответил Толик. Дверь его кабинки сошла с петель. На пороге стояла обворожительная брюнетка в дорогом коктейльном платье и алчно смотрела на агента. «Мой свит Russian Piggy», — промурлыкала она. «Я так скучала». «Иди же ко мне, не бойся, я не кусаюсь». Синтия буквально набросилась на Толика и тут же укусила его за шею. «Врунья, ты кусаешься». «Конечно, мой сладкий донатс. О май гад, как же я соскучилась». Девушка села на колени Толика и с жаром засосала в губы. «Ты не сопротивляешься, и мы идем ко мне. В прошлый раз ты сбежал, а я так хотела тебя. Может, просто погуляем по Вашингтону? У вас тут красивый город. В Капитолий сходим». «Не, да, но чуть позже, мой свит Пиги. А сейчас мы едем ко мне. Ах, я так поражена твоим блестящий брейн. Ты так отважно спустился. Фак, никто бы и подумать не мог, что Russian Agent на такое способен. Молодец, фортуна на твоей стороне, Хауни». Девушка вновь с жаром засосала Толика. «Погоди, ты меня раскусила, но я не поеду к тебе, правда. Кто тебе такой сказал?» Девушка мило улыбнулась. «Я могу говорить на английском». «Нет уж, мы, американцы, гостеприимный народ, так что буду говорить на твоем. Ах, хочу тебя, но, я же знаю, кто ты такой, маленький и хитрый проныра. Опять вздумал что-то у меня украсть? А, что тебе надо от ЦРУ? Спутники наблюдения? Или, может быть, секретные протоколы НАСА? А, я пришел не к тебе». Толик начал применять свою запретную технику кошки и креветки. Ее суть он подсмотрел в своем любимом фильме «Дорога домой». «Ты отказываешься, отнекиваешься, а тебе продолжают давать все больше и больше». С Синтией такая тема прокатывала. «Ну же, свети, скажи, я сделаю все, что захочешь. Только прошу, будь моим, Ты готова предать государство? Ах, Свети, я знаю, откуда ты пришел. Там нет ничего того, что было бы неприятно Америке. Ты, злобный Ван Хельсинг, охотишься на страшных тварей. У нас тоже есть организация, которая охотится на страшных тварей. Вы работаете вместе, не так ли? Можно и так сказать. Но, мне нужны энергетические сферы. О-о-о, так значит все-таки НАСА. Синтия облизнулась. Что хотите делать? Не скажу. Ох, Свети, тогда я выпытаю из тебя все. Девушка схватила Толика за руку и повела за собой. Ёж намылился. Давай, агент, родина тебя не забудет. Хихикнула Мусуни в наушнике. Глава 275. Парад ночных кошмаров. Часть 2. Планета Земля. PC3-510-072-000. Вашингтон, DC. Страхи Толика были вполне оправданы. И сейчас вы узнаете почему. За шикарным Крайслером Синти медленно семенил серебристый гольф. Ах, Свети, я так рада, что ты опять приехал. Прям душа радуется. Промурлыкала девушка и положила руку на коленку Толика. А, ага, сглотнув, ответил он с надеждой, глядя на гольф Мусуни позади их машины. Куда ты смотришь? А, там твоя подружка. Не волнуйся, Свети, сейчас мы отрубим ее. Синтия нажал на кнопочку на бардачке, и оттуда вылез монитор с панелью управления. Девушка переключила тумблер. По уху Толика тут же долбанул страшный писк умирающего микронаушника. Так-то лучше. Ага. Толик начал паниковать. Может получиться самостоятельно удрать. Как тогда? Синтия припарковала машину возле шикарного домика. Пойдем, Свети. Пора уже развлекаться. Промурлыкала девушка и, взяв Толика за руку, повела к дому. Дело в том, что второй лейтенант была доминирующей госпожой. Доминировать она умела, любила и практиковала. Девушка как-то рассказывала, что изначально ее любовью была милая девочка из отдела наблюдения. Правда, произошла анальная травма. В общем, вместе с разорванной попой, были разорваны их отношения. Толика эта история нихера не впечатляла. В доме Синтии было просторно. Все, как будто перекочевала с обложки Икеи. Эх, если бы еще и хозяйка была адекватная. Ну что, Свети, где игровая, ты знаешь? Погоди, Толик выпрямился и холодно произнес. Без сфер, я с тобой играть не буду. Ох, даже так, хорошо. Синтия торжествовала. Она подошла к кофейному столику и, вытащив бумажку, написала координаты. Вот, твои сферы. Но ты все равно мне расскажешь, зачем они вам понадобились. Русские не сдаются. Ути, это так мило. Тогда я буду немецким офицером, а ты, Свети, партизаном. У меня даже соответствующая форма есть. Капут, отлично. Девушка поманила Толика за собой. Он обреченно вздохнул и направился за ней. Как же жизнь его до такого довела? И главное, за что? Он же просто хотел найти себе милую девушку и любить ее до конца своих дней. Эх, правда, наступил он, похоже, конец этих дней. Синтия завела его в серую комнату, что была уставлена разными БДСМ-штуками. «Твою ж мать!» – выдохнул Толик, глядя на копье с набалдашником в виде огромного черного самотыка. «Попал Кузьма к бабке. Здорово, да, это подарок от одной моей инопланетной поклонницы». «Инопланетной? Ага, она недавно снова прилетала. Ох, мы с ней и поразвлекались». «Погоди, ты дружишь с инопланетными формами жизни?» – искрал Лас Балагана. «Милая такая, ее зовут Дизи. Она прилетала сюда со своей хозяйкой». «Как же, Гермес по-моему, а боже, так ты уже на другие планеты влияние распространяешь. Это любовь, Свети, чем ее больше, тем лучше. Раздевайся, но я, раздевайся, быстро!» – прокричала Синтия. «Я скоро, Свети, подожди меня немного». «Хорошо». Толик уселся на пыточное кресло. «А может нарушить игру и оттрахать эту идиотку в жесткой форме? А что еще делать?» Толик снял с себя костюм и остался в одних синих трусах с рисунками бананов. Буквально через 15 минут двери в комнату боли отворились. «Твою мать!» – выдохнул Толик. Синтия была одета в фуражку, черное пальто на голое тело. На ее ногах красовались длинные ботфорты. «Вы готовы, мистер Бонд? Сейчас я покажу вам, что с человеком может сделать боль». Только Синтия хотела привязать Толика к креслу, как он тут же напал на нее и скрутил. «Ах, что ты делаешь, Хауни? Мы так не договаривались. Теперь я доминант, сучка». Только Толик хотел приступить к грязным делишкам, как двери вновь распахнулись и внутрь вбежала Мусуни, вооруженная Стечкиным. «Все нормально? Блин, Мусуни, о, я помешала. Простите, я вас обоих трахну. Отпустите немедленно». «Не трахнешь». Толик сделал несколько компрометирующих фотографий. «Думаю, Твое начальство будет не против узнать, чем ты занимаешься на досуге. Вы этого не сделаете. Если не дашь нам вылететь из страны, то сделаем. Хэймэм, погоди-ка, Мусуни, а принеси мне вон те наручники. С радостью. Агенты прицепили девушку к пыточному козлу и направились к выходу. Координаты у меня, Айша будет довольна. Пермский филиал «Стилет», 13 часов спустя. Было непросто, усмехнувшись, произнес Толик, разглядывая слоты тайного архива агентов «Стилет». Синтия стала проворнее и продуманнее. «Но вы же справились», пожав плечами, произнесла Айша. «И это главное. Подскажите, а зачем мы сюда идем?» Поинтересовалась Мусуни. «Это ваше следующее задание». Айша остановилась возле слота с разбитым черным БМВ. «Итак, вы прекрасно знаете, что ведьмы маскируют летающие метлы под автомобили. Это BMW M3 GTR модель E46, цвет черный металлик. И я думаю, вы знаете, кому он принадлежит. Погодите, так вы хотите отправить туда его?» С ужасом спросил Толик. «Нам нужен человек, который без проблем сможет подключиться к местному ядру силы. А у нашего друга уже был подобный опыт. Но он же сейчас в специализированной психушке, за толстыми решетками. Разве нет? А когда агентов останавливали решетки?» Злобно усмехнувшись, произнесла Айша. «Город Пермь, район Банной горы. Степан, ты включил камеру?» — спросила женщина в белом халате и несуразных очках. «Да, включил», — ответил парнишка в белой форме. «Но мне кажется, что нужно больше света поддать. В кабинете слишком темно. Включи вон ту лампу. Так лучше?» «Да, тогда». Степан подошел к камере. 3, 2, 1. Запись. «Добрый день», — начало свое повествование женщина. «Меня зовут Склярова Екатерина Вениаминовна. Я являюсь ведущим врачом в уникальном психиатрическом заведении нового поколения. Дело в том, что 21 век принес нам немало сюрпризов. Наверняка многие из вас замечали странные явления, которые не может объяснить ни один закон физики. Так вот, дело в том, что, как оказалось, в мире существует совершенно уникальный вид энергии. Вы не поверите, но его можно сравнивать с магией. Увы, пока человек не может без последствий контактировать с этой энергией. Чтобы помочь таким людям, которые внезапно попали в беду, мы и создали это уникальное заведение. Сегодня мы поговорим про нашего первого пациента. Да-да, именно с него начались исследования людей, которые пережили контакт с энергией. Поначалу он вел себя очень странно, рассказывал про какое-то ядро силы, видимо, источник этой самой энергии. Невероятная сила заставляла его тело серьезно трансформироваться. Пациенту один практически удалось подчинить себе энергию, но что-то произошло, какой-то энергетический сдвиг. Мы пока не понимаем его природу, но пациент один резко лишился своей силы. Сам же он о причинах умалчивает. Видимо, не считает нужным говорить. А теперь подробнее по этому уникальному человеку. Пузиков Николай Алексеевич, 1988 года рождения, был женат в 2012 году, в 2013 – разведен, в 2009 году прошел контрактную службу в специализированных войсках, имеет уникальную физическую подготовку, рост 189 сантиметров, вес 91 килограмм, телосложение атлетическое, спортивное. Утверждает, что неоднократно сталкивался с представителями инопланетных цивилизаций, больше ничего не говорит, общается с персоналом прохладно, но заметны первые успехи, перестал атаковать прачку, почти полностью отказался от химических препаратов, характер спокойный, любит рисовать. Как правило, это портреты девушки с совиными ушами, на вид 23-24 года, а также портрет девушки с волчьими или лисьими ушами, на вид 20 лет. Отменно обращается со всеми видами холодного и огнестрельного оружия, умеет управлять всеми видами наземного транспорта и частью воздушного, развита гидрофобия, нектофобия, уфофобия и гемофобия, стрессоустойчив, имеются некоторые проблемы со сном, часто уходит в себя и о чем-то вспоминает. В общем, это наш пациент номер один. Ну а теперь, хотите стать чуть ближе к настоящему волшебству? Громкий звонок оповестил всех пациентов об отбое. Николай вновь сидел на наре и смотрел в стену. Воспоминания не хотели отпускать его. Вчерашняя светлая жизнь превратилась в жуткую реальность. Теперь Николай был душевно больным. Нет, сам-то он прекрасно понимал, что его боятся и исследуют. Хотят понять его природу и что же он такое. Возможно, не пойди он тогда против, все было бы по-другому. Свет погас, начался приступ никтофобии. Это когда ты очень боишься темноты. Николаю мерещились образы, голоса. Вот тут его сумасшествие включалось на полную катушку. Но он научился контролировать это. Закрыв глаза, он 10 раз вдохнул пыльный воздух. Голоса прекратились, а силуэты исчезли. Это просто обычная палата психиатрической лечебницы, не более. Но вот что странно, в окне мелькнул свет фар, или же это не фары, что может светить в окно на 6-м этаже в 10 часов вечера. Николай повернулся и увидел перед своим окном автомобиль. «Пиздец», — выдохнул он, глядя на парящий черный BMW. «Я все-таки ебанулся, ибо моя машина разбита. Да и к тому же, все волшебники покинули город из-за катаклизма. Господи, наверное, я точно ебанулся». «Здоровенький, Николай». За рулем некогда его машины сидел Анатолий, маленький и толстый агент из одной известной организации. «Привет, вы ее починили?» «Починили, летает, как новенькая. Но я пришел не за этим. Твоя помощь нужна государству». «Да ладно, что это вам понадобилось от психически больного человека? Пора снова колдовать, Николай». «Ох, нет, я слишком стар для этого дерьма». «Поздно». Толик зацепил гарпун за решетку и, поддав газку, вырвал. Окно рассыпалось. «Что ты натворил? Твое место не здесь, Николай». «Ага, а где же еще?» — выдохнул Коля и запрыгнул в машину. «Они все равно меня найдут». «Не найдут. То место, куда тебе предстоит отправиться, не подчиняется местным законам». «Да ладно, ага». Толик порылся в кармане и вытащил серебристое кольцо. «Добро пожаловать в ряды агентов Стилет, девочка-волшебница Николай. Бля, прошу, больше меня так никогда не называй». «Понял». Базара 0, глава 276. Парад ночных кошмаров. Часть 3. Год Кнофс Иван Тобриак Фрие, Куейн, Кривендейл, огромный лес, что находился примерно за 200 лик от арены смерти, покрывал собой добрую треть всего королевства. На этот раз нас переместили при помощи специального точечного портала. Тут рядом был выход, такая каменная плита на траве, с иероглифами. Как ее еще никто не сломал, для меня оставалось загадкой. И да, на этот раз я набил полную сумку тех проклятых порталов. Больше я никогда не полезу на такую страсть, ибо то, что нам встретился дракон, это вообще чудо. Сколько бы мы добирались без него, хрен знает. Хотя, это же из-за его чиха я разрушил врата. И да, очень жаль, что точечные порталы были далеко не везде. Печаль, мне кажется, что это перебор, — произнес я, глядя на бескрайние просторы, устланные ковром из елок. «А что такого? Это стандартный лес для подобных мест», — ответила Латифа. «Но нужно быть предельно осторожными, ибо тут водится довольно большое количество монстров. Раньше эти земли принадлежали дворфам. Те в свою очередь рыли глубокие подземелья, не задумываясь о том, что там кто-то может жить. В общем, разбудили много всякой гадости. А потом, империя захватила эти земли и истребила почти всех. Но поскольку это лес, местные треки с периодичностью, приблизительно, в 2-3 дня захватывают. Варклав неоднократно рассказывал, что в Кривенделе водится большое количество земляных големов, карликовых гоблинов и древесных истуд. Истуд, да, истуды, живые деревья, питаются, в основном, мясом. Хищные твари, от которых очень сложно убежать, — улыбнувшись, ответила Латифа. «Да уж, итак, мы наконец-то выступили в спасательную операцию «Спасите Вилл». Ой, в смысле, спасите Карла. Как говорит первоисточник, местное племя лесных эльфов раскололось на две части. На самом деле, такое частенько бывает. Лесные эльфы немного отличаются от нас, от вас, а, ну да, я взглянул на ушки Латифы. Я уже настолько привык к ней, что уже порой забывал, что она не человек, мы немного другие. Хотя, если честно, то и у нас проблем хватает. Если бы все было так сказочно, то маловероятно, что меня бы выбросили. Верно, Латифа снова подарила мне обворожительную улыбку. Ну а с лесными в этом плане все проще. Чем больше претендентов на трон вождя, тем больше осколков племени в итоге будет. Бауда – самое большое племя лесных эльфов в Алланисе. Оно насчитывало свыше 150 тысяч душ. И что в итоге? Распалось на 17 отдельных племен. Буря, что выражается негодованием малейшим изменением, не поддается контролю. Нужно быть очень страшным и жутким правителем, чтобы все получилось. И тут, по сути, аналогичная ситуация. Дочь вождя свалила в лес, в надежде, что ее поддержит хотя бы половина племени. А сколько в итоге? Всего 20 эльфов из возможной тысячи. Печально. И теперь они вымещают злость на проходящих мимо караванах. Не сказать, им надо на что-то жить. Когда ты уходишь из племени, то чтобы тебя сразу не нашли, прячешься в лесу. А ты думаешь, тут есть все, к чему так привык современный эльф. Конечно же, без нападений не обойдется. Поэтому это задание я отнесла к зачистке трека. Зачистки трека. Так мы их убьем? С ужасом спросил я. Не всех, только тех, кто окажет нам сопротивление. Мило улыбнувшись, ответила Латифа и пожала плечами. Кстати, насчет отряда. Эльфийка их выдрессировала так, как надо. Катарина и Миранда были стрелками. Девушка-мишка была вооружена охотничьим луком, а однорукий бандит, Эдвард Элрик в юбке, боевым арбалетом. Больше всех меня смущал Монг. Он был одет в очень тяжелую броню и больше напоминал стального ежа. Шипы торчали в разные стороны, а из-за тяжести доспехов шел он очень медленно. Заметив мой задумчивый взгляд, Катарин пояснила. Дело в том, что пока Карла не было, нам нужен был танк. И вот в итоге, им стал Монг. То есть ему выпадают все шишки, пока вы отстреливаетесь издалека. Ну почему же? Мы купили ему хорошую броню. Правда, Монг? Ага. Саральсктии Лангалги мне так не больно постучали по голове. До сих пор побаливает. Бедный Монг. Но ничего, я буду тебя прикрывать. Он нехило прокачал магический щит, так что уже не стоит. Произнесла Латифа и подняла руку вверх. Стоп, отряд. Кто-нибудь слышит? Ты про шорох из леса? Я посмотрел на тропинку, что была окружена начинавшими краснеть деревьями. Так это поди ветер шалит? Ветер, ты прикалываешься? Латифа легла на землю. Что-то летит сюда. Летит. Драконы. С ужасом переспросил я. Надеюсь, что нет. Отряд. Приготовиться к бою. Строго произнесла эльфийка. Катарин тут же вытащила длинную стрелу. Миранда зарядила болт в арбалет, а Монг вытащил тяжелый двуручный меч. К нам на полной скорости приближалось нечто. Твою ж мать. Я активировал свои огненные кулаки. Давненько я ими не дрался. С моими нынешними навыками стало даже интересно попробовать. Грифон. Прокричал Монг и тут же приготовился получать, активировав энергетический барьер. Девчонки принялись палить по пернатой тушке. Грифон, полуорел, полулев, то есть передняя часть тела, птичья, а задняя, кошачья. Я так много читал про них в разных книгах. Странно увидеть его вживую. Он злобно прокричал и попытался схватить Монга. Удар. Магический щит рассеялся и бедный маленький танк покатился по земле. На мощной броне остались довольно глубокие вмятины. Монг, ты как? Жить буду. Ладно, железный человек, поднимайся. Я помог ему встать и вновь посмотрел на небо. Монстра уже нехило так поджарили огненными стрелами, но он от этого стал еще злее. Я приготовился, и как только он был ниже всего, прыгнул и схватился за его когтистые лапы. Грифон не выдержал резкой перемены в весе и кубарем покатился по тропе, поднимая в воздух клубы пыли. Вот сейчас-то мы с ним и повеселимся. Глава 277. Парад ночных кошмаров. Часть 4. Поджаренный цыпленок табака из Чернобыля медленно поднялся, отряхаясь от подгоревших перьев и кусков грязи. Экий гордый птиц. Громко каркнув, он вальяжно направился ко мне, шлепая львиным хвостом по земле, словно хлыстом. «Вайс, осторожнее, он очень опасен», — прокричала Латифа. «Не переживай, я справлюсь, что-то в этом птицельве было». Он смотрел мне в глаза, такая бурлящая ярость. По сути, у всех монстров есть какая-то определенная злоба во взгляде, но она, как правило, дикая, необузданная. А тут, Грифон всем видом говорил, что он хочет убить просто так, не потому что ему хочется есть, а просто из мести. Я сжал кулаки и бросился на него. Грифон заверещал и поднялся на дыбы, выставив вперед острые, словно бритвы, когти. Я выждал момент и атаковал. По моей броне прилетел нехилый удар. Брякнувшись на спину, я едва успел увернуться от клюва. Вот это скорость. «Прости, дружок, я тебя недооценил», — произнес я и вновь сделал выпад, махнув кулаком. Грифон ловко отпрыгнул и заверещал, распушив крылья. «Ага, убегать вздумал. Ну что же, давай поиграем в догонялки». Я сделал отвлекающий маневр и, подпрыгнув, долбанул огненным кулаком по морде. Грифон такого явно не ожидал. Прокудахтав что-то на своем языке, птицелив попытался атаковать меня когтистой лапой. «Тебе не хватило». Я увернулся и ударил посильнее. Как бы сейчас сказали утки, зря-зря. Череп монстра хрустнул, и на меня полетело кровища, мозги и дробь. Вот и все. Даже меч вытаскивать не пришлось. Пожав плечами, произнес я, отряхаясь от ошметков. «Круто ты его, все же, хорошие перчатки, полезные в быту», — восторженно воскликнул Монг. «Это наша общая работа. Если бы вы его не подпалили, то он бы так и летал. Увы, кулаки предназначены только для наземных целей. По-моему, они стали гореть ярче». Латифа с любопытством посмотрела на перчатки. «Раньше пламя было меньше. Я думаю, что сила перчаток растет прямо пропорционально моей. То есть чем сильнее я, тем сильнее перчатки. Хотя, мы не знаем наверняка. Ой, что вы делаете?» Я взглянул на Катарину и Миранду, которые с яростью степной пумы вырывали из тушки грифона перья. «О, а ты не знал?» Латифа также подошла к трупу и вытащила перо. «Перья грифона добавляют девушкам привлекательности. Смотри, эльфийка вставила перышко в волосы и... Ее кожа начала светиться, глаза стали намного ярче. Ну прям ангел во плоти. А во, и это из-за перьев? Ага, они волшебные. Если бы мы успели собрать их с живой особи, то было бы еще круче». Латифа вытащила перо из волос и спрятала в сумку. «Кстати, я присел на корточки и подхватил амулет, что вывалился из грифона. Как у вас распределяется лут?» «О, все по очереди. Поскольку ты очень много пропустил, то все это можешь оставить себе. Кроме вон того колечка, оно как раз для эльфов. И кроме вон той кольчуги, она идеально подойдет Миранде. И вон те перчатки, они как раз для лучника. И вроде получше, чем те, что у Катарин сейчас. Ах, вон тот кинжал лучше отдать Монгу. Он же у нас авангард-танк. Ну ладно, так всегда и бывает. Ох уж эта дележка драповпати. Все самые вкусные всегда проходят мимо меня. Хотя чего я жадничаю, у меня в сундуке столько неизученного легендарного шмота и оружия лежит. Не стоит прибедняться. Пускай молодняк прокачивается. Мне нисколько не жалко. Я спрятал в карман амулет. Когда все собрали свой лут, мы направились дальше. Эх, я уже чувствовал на лице прохладный ветерок. Этакое дыхание осени. Латифа, а когда наступит осень? Хех, я надеюсь, что не скоро. А она у вас наступает не в определенное время? Осень всегда идет перед затяжной зимой. Каждый раз по-разному. Сезоны могут длиться от 3 до 5 месяцев. Как-то раз, зима шла почти 9. Промерзли все. Снега было очень много. Да и колотун пробирал до самых костей. Много народу тогда погибло. Кто замерз, кто пожертвовал собой, ради спасения близких. Ужасные были времена, жуть какая. Но вот эти деревья, лиственные, они же краснеют перед осенью, к сожалению, да. Но по ним сложно определить, когда станет холодно. Бывает, деревья все в красных тонах, а на улице жарень. Солнышко светит, у нас это называется бабье лето. Эх, если честно, то я люблю раннюю осень, когда еще не совсем сыро. Солнышко греет, но не сильно. На улице багряный пожар. Пожар, где? С ужасом спросил Монг. Да нет, это я образно. То, что листья красные, так красиво. Гуляешь, ветерок подует и на тебя такой красный дождь из этих листьев. Красотища. Странный ты, Вайс, улыбнулась Латифа. Я вот больше лета люблю. Ага, я помню, когда мы встретились в первый раз, ты была загорелой, а сейчас совсем беленькая стала. Я могу снова загореть, если хочешь. Покраснев, ответила эльфика и отвела взгляд. «Да нет, что ты, тебе так очень хорошо, телетели тесто, жених и неф». Ой, только Монг затянул, как Катарин долбанула его по шлему. «Если честно, то я всегда сравнивал погоду с состоянием человеческой души. Ведь дождь, снег, ветер или жаркий зной, как нельзя лучше могут отразить настроение. Есть мгновенное настроение, то есть на сейчас, а есть настроение, которое у тебя всегда. Оно находится глубоко в душе. Лично в моей всегда была осень. Такой большой осенний парк, с вечно желтыми и красными листьями. Погода там была пасмурная, но сухая, и лишь едва уловимый шепот осеннего ветра. Эх, что-то я заромантизировался. Да так сильно, что даже не успел заметить, как земля резко ушла из-под ног. Глава 278. Парад ночных кошмаров. Часть 5. Хлопок. И я уже вишу вниз головой. Монг провалился под землю, а девчонок накрыла сетью и повалила на покрывало из восхитительных красных листьев, что олицетворяли собой жиз. Тьфу, а чем это я? Опять дурацкие романтические мотивы осени. Сейчас не до этого. Проклятый коготь, произнес я, и из руки вылезло 2 светящихся клинка. Обрезав веревку, я ловко кувыркнулся и аккуратно приземлился на ноги. Бля, да я и правда циркач. Монг, ты живой? Я подбежал к яме. Там была куча шипов и просто невероятно повезло, что туда попал именно наш закованный в тяжелую броню танк. Этакий КВ-2 среди авантюристов. Мини-КВ-2, да, ага. Повезло, что колья деревянные. Фу, тут такая дикая вонь. Еще бы, колышки частенько смазывают фекалиями животных, чтобы когда ты туда наебнешься, заодно схватил заражение крови. Максимальной степени. Ты серьезно? Ага. Я взял веревку, которой был схвачен, и закинул в яму. И чего? Ты хоть знаешь, сколько весит эта бригантина? Я не смогу вылезти сам. Ладно, ладно. Фух. Я поднапрягся и вытащил Монга. Ох, спасибо, дружище. Он хотел меня обнять, но я тут же отпрыгнул назад. Прости, Монг, но ты весь в дерьме. Блин, неприятно. Ага, мальчики. Кхе-кхе. С нами тут все в полнейшем порядке, знаете ли, обиженно фыркнула Латифа. О, точняк, я вытащил кинжал и разрезал сетку. Интересно, кто расставил тут эти хитроумные ловушки? Вообще-то мы, произнес тонкий девичий голосок. Я обернулся и увидел двух эльфиек-лучниц, что целились в нас стрелами. Катарина и Миранда тут же взялись за оружие, но Латифа подняла руку. Спокойно, девочки, мы должны все обговорить, вы кто такие? Пропищала первая эльфийка, что стояла ближе ко мне. «Мы авантюристы из гильдии Сардак. Пришли за своим другом», — произнесла Латифа. «Прошу, мы можем поговорить с принцессой, леди Мартинья сейчас на охоте. Будет к обеду», — ответила эльфийка. «Но вы в любом случае можете пройти за нами». «Как мило», — улыбнувшись, — произнес я, заглядывая под юбку одной из эльфиек. «А у вас у всех белье из листьев? Ах ты!» Девушка размахнулась и влепила мне пощечину. «Ай, и посмотреть нельзя, злые вы, сдайте оружие», — пропищала первая эльфийка. «Немедленно, у нас вооруженным вход воспрещен, а если вы нас убьете?» — усмехнувшись, спросила Латифа. «Не будете выкобениваться, никто не пострадает, вообще-то вас двое, а нас четверо», — горделиво произнес Монг и вытащил двуручный меч. «Не лезь в воду, не зная броду, малыш», — эльфийка звонко свистнула. И из кустов к нам вышло еще 5 вооруженных девушек. Понял, не дурак. Монг по-быстрому спрятал меч и поднял руки. Сдавайте, нам ваше оружие не нужно, это всего лишь меры предосторожности. Хорошо, Латифа вытащила свою саблю. Сдаем оружие, ребята, не сопротивляемся. Все послушно вытаскивали стрелы, болты, арбалеты, луки, мечи и сабли. Как здорово, что перчатки никто не заметил. Хе-хе-хе. Если что, вдарим ими. Я сказала, все оружие. Пропищала лесная эльфийка. Это она мне. Черт, выдохнула Латифа и вытащила из сапогов 2 метательных кинжала и широкий нож из декольте. Прятать оружие в сиськах. Она могет. То-то же. Эльф-эльфа, сами же понимаете. Фыркнула лесная эльфийка и, спрятав оружие в мешке, кое-как передала другим. Идемте. Голымит с радостью примет вас. Это имя принцессы. Принцессы, я же уже говорила, что леди Мартинья на охоте. Да и зачем вам она? У нас другой вождь. Другой вождь, твою мать, выдохнул я, глядя на Карла. Он сидел в дорогой броне на шикарном троне из корней дерева. Возле его ног терлись 2 обнаженные эльфийки. Он холодно смотрел на нас, будто не узнавал. И это он так находится в большой опасности? Это при смерти или, я бы даже сказал, уже все. Хладный труп, господин Голымит. К вам пришли гости. Эльфийка, что привела нас сюда, низко поклонилась. Я еще раз мельком взглянул на трусики из листьев. Миленько, земные мастера по пошиву нижнего белья бы явно оценили фишку. Ой, я опять думаю не о том. Надо бы прекращать отвлекаться на попки и сиськи. Уж тут этого добра хватает. Гости, Карл внимательно посмотрел на нас. Что же, очень хорошо. Хочу аудиенцию. Да, мой господин. Эльфийка поклонилась. Обнаженные девчонки тут же соскочили и разбежались в разные стороны, а нас отгородили от внешнего мира мощными ширмами из листьев. Друзья, Карл с облегчением выдохнул и, сняв золотистый шлем, тут же подбежал к нам. Вайс, Латифа, вы живы, я так счастлив. Катарин, Миранда, ой, Монг, зачем на тебя все это надели? Карл, что тут происходит? Эльфийка с недоверием смотрела на Агра. Ну, понимаете. Произошел очень странный конфуз, о нем рассказывать долго, а аудиенции у меня маленькие. Скажи, ты кто такой? Они приняли меня за другого. В общем, вечером они от меня отстают, поэтому обо всем вечером. Я прикажу, чтобы вам пока палатки организовали. Карл, доверьтесь мне. Хорошо, Огр внимательно посмотрел в мои глаза. Хорошо, я кивнул. Ладно, это все странно, очень странно, настолько странно, что я теперь до самого вечера буду накручивать себя, Что же такое тут случилось? Глава 279. Парад ночных кошмаров. Часть 6. Гильдия повозка Арнерс. На голубятне с самого утра было довольно шумно. Почтовые птицы беспокоились из-за погоды, которая с каждым днем становилась все холоднее, да и за окном начинало темнеть, тучи сгущались, вечером будет сильный дождь. Багни спешил к голубятне. Генри придумал отличный план, чтобы выяснить, сколько же эльфиек стоит у руля гильдии. Вот так, осталось только добавить чешую гидры и твой волос, чтобы метку мог видеть только ты. Принес, поинтересовалась Генри, кропотливо помешивая ярко-желтое зелье в котле. Ну, мои волосы всегда при мне. А насчет остальных ингредиентов, было сложно, ибо я воровал их, когда убирался в лаборатории госпожи, но ничего, все нашел. Багни протянул чешуйку и волосок девушке, та булькнула ингредиенты в котел, зелье тут же закипело и стало бесцветным. Готово, заключила Генри и понюхала. Фу, ну и гадость, думаешь, все получится? Поинтересовался взволнованный Багни. Конечно, главное, сделай это незаметно, чтобы никто не видел. Совсем-совсем никто, ни прачка или повар, которые типа твои друзья, понял? Да, но почему типа? Потому что в таком коллективе все борются за выживание, ты им нафиг не сдался, предадут в любой момент. Ну ладно, я на них особо и не рассчитывал, держи. Генри зачерпнула зелье в небольшой пузырек и протянула парнишке. Нанесешь его аккуратно, тонким слоем на кожу этой остроухой твари, можешь прямо на запястье, в общем, чтобы было видно, и ни в коем случае не на доспехи, одежду или волосы. Во-первых, доспехи можно поменять, а во-вторых, смоется в два счета, зелье работает только с кожей, ну а остальное я тебе уже рассказывала, давай, дружище, удачи тебе, понял. Багни положил пузырек с зельем в карман и побежал вниз. Волшебная настойка Бариньяр изготовлена специально, чтобы делать невидимые визуальные метки. Пометил кого-нибудь, и все, он этого не заметит. Да и никто этого не заметит, кроме тебя самого. Таким образом, Багни хотел узнать правду. Да и убивать добрую эльфийку не очень-то хотелось. Госпожа сидела за рабочим столом и внимательно изучала синий кристалл. Парнишка налил зелье себе на ладони, и вытащив небольшой браслетик, что своровал не так давно у самой же эльфийки, подошел к Эрике. «КХМ, извините, я нашел ваш браслет». А, эльфийка с удивлением посмотрела на мальчика. «Серьезно, и где он был?» «Лежал возле уборной». Невинно хлопая ресницами, ответил мальчишка. «А, наверное, забыл одеть. У нас слишком много дел, Багни, все и не упомнишь. Давай его сюда». Эльфийка протянула руку. «Позвольте, я надену его». Багни миленько улыбнулся. «О, ты такой галантный. Ну, хорошо». Эльфийка загадочно улыбнулась и протянула запястье. Мальчик аккуратно зацепил браслет и мазнул по руке. «Есть, зеленая светящаяся полоска. Теперь зелье въестся под кожу и будет месяц сигнализировать о том, что это меченая Эрика. Если будет подмена, то Багни это сразу же увидит». План сработал. Теперь подозрения парня перешли на синий кристалл, что лежал на столе. «Извините, а что это за прекрасный кристалл?» «Это сердце войны. Наверняка слышал о нем. Сейчас думаю, что с ним делать. Король доверил на хранение. Нужно очень надежно его спрятать». «Здорово. На самом деле, никогда не слышал о таких штуковинах. Ну, про них особо никто и не говорит. Большая сила, большая ответственность. Ладно, мне пора идти. Кристалл немного подождет, да и кто его может украсть из моей комнаты? Хех, и да, сегодня вечером мне нужны будут раки. Сходи на речку и налови их. Будет сделано, госпожа». Багни откланялся и пулей побежал на голубятню. Вот это везение. Столько дней поисков и вот оно, то самое сердце войны. Обрадованный парень забежал на чердак. «Ты чего такой взбудораженный?» – спросила Генри. «Оно у остроухой в кабинете. Я скажу тебе пароль, и ты незаметно стащишь его», — обрадованно произнес Багни. «Радость-то какая, рисковать нельзя. Если хочешь убить эльфийку, то надо делать это сейчас. Я не смогу долго укрываться тут с кристаллом. Меня легко вычислят нюхачи или магические детекторы. У меня есть тот, кто поможет мне с этим вопросом. Давай, Генри, я верю, что у тебя все получится». «Не поняла, а как же остроухая стерва?» Генри шокированно взглянула на мальчика. «Я же обещала». «Ничего страшного, это мой выбор. Забирай и убегай. Возможно, когда-нибудь еще увидимся, Генри. Не оставляй деревни, не кидай народ, ты нужна им». «Багни», девушка спрыгнула с клетки и стиснула его в объятиях. «Ты спас страну». «Да ладно, что уж тут, Парнишка лишь скромно улыбнулся. «Давай, удачи, черкни мне, как доберешься до ближайшего города, обязательно. Прощай, Багни, ты настоящий герой». «Ага, настоящий герой с ловушкой для раков и вонючими отходами». Парнишка поднял ловушки и, перекинув их через плечо, направился вниз. Он верил, что скоро все изменится. Верил и молился. Генри, обрадованная столь неожиданным известием, тут же собралась. Было немного жаль покидать голубятню, ведь она познакомилась здесь с отличным человеком. Увы, он познал горе потерь слишком рано, но это явно закалило его. Генри вздохнула и направилась к лестнице, как вдруг, ее жестко схватили и заткнули рот. «Тише, тише, моя маленькая красавица», – прошептал жуткий голос. «Астина никогда не забывает запахи, которые чувствует, в том числе и твой, моя маленькая красавица. Будь умницей и не рыпайся. Госпожа желает с тобой немного поиграть. Мяу-мяу-мяу». Глава 280. Парад ночных кошмаров. Часть 7. МММ. Генри попыталась ударить локтем, но тело вампирессы было словно металлическим. «Можешь кричать сколько захочешь, все равно нас никто не услышит и не увидит. Я бы с удовольствием перегрызла тебе глотку, но, увы и ах, госпожа Эрика приказала доставить тебя к ней живой. Мой маленькая красавица, как тебе наша гильдия? Я ведь сразу поняла, что ты тут, но госпожа сообразила раньше. Она все про всех знает, даже про рогатого уродца, который разговаривает с Багни в лесу. Да-да, а еще они хотят ее убить». Пригрела змею на шее. Маленькое невинное сердечко оказалось таким злым и мстительным. «Но, знаешь, мне это даже нравится. Зачем, зачем вы тогда держите его?» Кое-как высвободив рот, спросила запыхавшаяся Генри. «Это называется досуг, развлечение, игра для эмоций. Эрика проверяет, насколько сильным может быть желание отомстить. Да, это безумие, буря чувств. Обожаю, вы две стервы», – прохрипела Генри. «О, ты тоже думаешь, что мы друг другу подходим с госпожой? Она такая классная, мой идеал, моя звезда». Глаза вампирессы заблестели похотливым огоньком. «Отпусти меня, о, и ты думаешь, что я отпущу? Все эти глупые фразы жертв, отпустите, не трогайте, не убивайте. Я, хищник, самый опасный в мире. Я, схвачу, буду трогать и убью, если такова будет моя прихоть. Но сейчас речь идет о приказе моей любимой госпожи. Ты для нее такая же шестеренка, как и все». «Нет», — злобно прошипела Астина и врезала Генри по голове. Девушка выдохнула и почти сразу отрубилась. Очнулась она уже в каком-то розовом кабинете. Ее тело было привязано по рукам и ногам. Рядом с ней стояли вампиресса и госпожа Эрика. «МММ, маленькая красотка из сопротивления», — промурлыкала эльфийка и, подойдя ближе, схватилась за темный костюм Генри. «Зачем тебе сердце войны, а? Кто тебя нанял? Хех, ты думаешь, что я расскажу?» Злобно усмехнулась девушка. «Да куда ты денешься?» Эрика вытащила кривой кинжал и начала разрезать одежду на теле девушки. «Посмотрим, что скрывается под этим миленьким нарядом воришки. А во, какая миниатюрная и красивая грудь. МММ, и снизу рыжие. Интересно, я искренне верила, что ты крашеная». Эльфийка жадно облапала миниатюрные груди девушки, а затем бесцеремонно потрогала промежность. «Убери от меня руки, мразь», — прошипела Генри и попыталась вырваться. Увы, кандалы крепко сжимали ее. «Очень жаль портить такое прекрасное тело, и я, наверное, сжалюсь над тобой и отпущу, честно отпущу. Расскажи ты хоть кому угодно о том, что здесь происходит. Собери огромную армию и приди сюда, я тебя размажу, как букашку. Поняла меня, будешь говорить?» Эрика облизала лезвие кинжала и аккуратно провела острием по небольшой груди Генри. «Я буду мягкой, но если мне надоест, придет Астейна, а она нежности не любит.